Глава 8. Милладора, Настя, Джером. Графство Верфолленд. «А где это мы?» — задала вопрос Анастасия. «В 40 лигах от столицы вашего графства, Фоленбурга», — сообщил принц. «Далековато. А до моего замка еще дальше, насколько я помню». «Да, ваш замок расположен в предгорье. Место называется Орлиная щель. Там такой распадок, упирается в скалу с небольшим отвесным плато. Вот на этом плато, вплотную к ней, он и построен. От города в сторону гор около лиг 8. Я был там с отцом лет в 10, когда еще прежний хозяин находился в здравии». «Чего же нас Мистериус так далеко закинул? Не мог поближе переход открыть?» — нахмурившись, глянула Настя на Милладору. «Это он так о нас позаботился», — ухмыльнулась она. «Вон та дорога, что отходит от главного тракта, через 3 мили приведет в замок магистра магии Зирта Ксарга, его старинного приятеля. Учитель весьма настойчиво рекомендовал, чтобы мы остановились у него, а утром ехали дальше». «Ой, только не это!» — запричитал принц. «Старый брюзга прожужжит нам все уши своими наставлениями. Я предпочту ночевать в чистом поле под дождем, чем в его уютном замке. Что, братец, никак не можешь забыть те полгода, когда он безуспешно пытался вложить в голову одного непоседливого мальчика хоть крупицу полезных знаний и пробудить в нем магический дар?» — хохотнула принцесса и обратилась к графине. «Он некоторое время был учителем Джерома. Как видишь, те счастливые мгновения принц не может забыть до сих пор». Пока они беседовали, на тракте появилась карета в сопровождении 5 дружинников. Когда они приблизились, то зоркий Джером рассмотрел цвета и герб. Синий и темно-коричневый, разделенные золотой молнией. И сходу напрягся. «Это герб магистра. Похоже, мы попали», — расстроенно произнес он. Карета повернула в сторону замка, но сразу остановилась. «Боюсь, нас узнали. Придется ехать в гости», — упавшим голосом добавил принц. От той группы отделился всадник, получивший из окошка кареты какой-то приказ, и не спеша направился к ним. В шагах в 10 он слез с коня, учтиво поклонился и спросил: «Я прошу прощения, но виконт и виконтесса Линдон и Ида Ксарк хотели узнать, не ошиблись ли они, приняв уважаемых путников за их светлости принца Джерома и принцессу Милладору». «О нет, не ошиблись», — улыбнулась Милла. «У внуков почтенного магистра Ксарга прекрасная память и острое зрение». Воин поклонился снова, сделал какой-то знак, и из кареты тут же выскочили молодой человек и девушка, примерно возраста Милладоры, и быстрым шагом направились к ним. После взаимных приветствий выяснилось, что страхам принца не суждено сбыться. Их дедушка, магистр Ксарк, отбыл в Нурвалон по каким-то магическим делам, и брат с сестрой сейчас в замке за старших. Естественно, предложение погостить в свете вновь открывшихся обстоятельств было с радостью принято всеми. Даже Пышка задорно махала лохматым хвостом, поднимая облачко дорожной пыли и дружелюбно обнюхивая новых знакомых. Проехав не более часа, причем Настя с Милой проделали этот путь в карете, прибыли к воротам просторного замка с крепкими высокими стенами и 2 массивными надвратными башнями. Подъемный мост быстро опустили, бдительные стражники вытянулись, встречая хозяев. Гулко прогрохотав по дощатому настилу колесами кареты, путешественники оказались посреди обширного прямоугольного двора, мощенного гладкими, плотно подогнанными плитами. Повсюду царили чистота и порядок, словно в образцовой воинской части. Даже слуги и рабы выглядели опрятно и солидно. Не было бестолковой суеты, извечной ругани и гогота дворовой челяди, не слышно даже лая собак и ржания лошадей на конюшне. Все спокойно занимались делами. Высокий донжон, построенный из какого-то черного камня, похожего на гранит, выглядел очень величественно и строго, даже слегка мрачновато. Явно не обошлось без магического укрепления, что, в принципе, не мудрено, учитывая, кто тут хозяин. Уж магистр-то может сам о себе позаботиться. Ближе к вечеру, когда гости разместились в выделенных им покоях, привели в себя в порядок и отдохнули, их пригласили на ужин. Само собой, когда вместе собираются пятеро молодых людей одного возраста и сословия, ужин превращается в веселую вечеринку. Атмосфера была легкой. Непринужденные беседы, шутки и галантные ухаживания со стороны кавалеров. Не приходящие, однако, грань приличия. Настя, отходившая от общего стола попудрить носик, возвращаясь обратно в зал, услыхала из-за приоткрытой двери ругань служанок. Невольно приостановилась и стала слушать. Спор шел между двумя молодыми горничными, которым пожилая управляющая сообщила приказ виконтессы. Выбрать девушку покрасивее, которая будет сегодня ночью согревать постель принца Джерома. Вот тут-то и разгорелась настоящая битва. Две смазливые пигалицы едва в волосы друг другу не вцепились за это право. Настя лишь усмехнулась и пошла дальше, подумав, «Дошли бы сразу обе, делов-то! Принц парень любвеобильный, его на всех хватит». Но когда вернулась за стол, аппетит почему-то пропал. Все веселье куда-то улетучилось, и ей захотелось поскорее уйти в свою комнату. Сославшись на усталость, Анастасия попрощалась со всеми и действительно отправилась отдыхать. Но спать не хотелось совершенно. Она взглянула на приготовленную постель и уселась в кресло возле небольшого резного столика. Налила из хрустального графинчика ароматный пряный настой в высокий серебряный кубок и сделала маленький глоток. Прислушалась к себе и с удивлением отметила, что в душе поднимается непонятно чем вызванное раздражение. А затем и вовсе появилась какая-то жалость к себе, хандра, отчего внезапно захотелось плакать. Плакать? Да такого она себе с 12 лет не позволяла, а тут... Из чего бы это? Она никак не могла понять причины такого состояния. «Кобель хренов!» — вдруг ни с того ни с сего со злостью подумала Настя. «А чернавки эти прямо в очередь за ним! Мачо, блин!» Не желая признаваться себе в очевидном, Анастасия стиснула зубы. «Чего я время теряю? Вот встану и пойду сейчас к виконту. Как его там, Линдон? Он на меня весь вечер пялился, да и симпатичный. Я же графиня теперь. Он тоже не бомж с помойки. А этот, пускай с дворовыми девками развлекается». Анастасия встала, подошла к двери и даже чуть-чуть ее приоткрыла, но почему-то не смогла сделать шаг. Что-то в глубине души... Некое потаенное чувство подсказало ей, что это будет неправильно. Вот совсем неправильно. Прежде всего, по отношению к самой себе. И не только. Она хотела уже захлопнуть дверь, как вдруг услышала легкие, торопливые шаги и тихие всхлипы. В комнате было почти темно, да и в коридоре тоже. Светильник горел лишь в конце, у лестничной площадки. Прильнув к узенькой щелочке, Настя затаила дыхание и глянула наружу. Там, из-за угла, за которым располагалась комната принца, шла, размазывая слезы, одна из тех служанок, что недавно спорили за право провести с ним ночь. На девушке была тонкая кружевная ночная рубашка чуть выше колен, лишь подчеркивающая высокую, идеальной формы грудь, и легкая шелковая накидка. Смотрелась молоденькая красотка очень привлекательно и сексуально. Чтобы понять это, вполне достаточно даже того скудного освещения. Анастасия всегда признавала очевидное и старалась не врать, по крайней мере, самой себе. Опоздала она, что ли? Пока прихорашивалась и наряжалась, соперница раньше прибежала и успела первой юркнуть в койку, ехидно подумала графиня. Да я же не усну теперь, пока все не выясню. Она какое-то время боролась с собой, но потом махнула рукой на приличие, тихонько выскользнула за дверь и бесшумно направилась следом за хнычущей девицей. Та прошла несколько коридоров, спустилась на один лестничный пролет, затем еще пару поворотов и, наконец, постучалась в какую-то дверь. «Ты чего пришла, Горишка? Почему не у принца?» Строгий голос наверняка принадлежал той самой пожилой главной служанке. «Сутенерша старая!» — неприязненно скривилась стоящая поодаль в темноте Анастасия. «Ишь, как о клиенте заботится, зараза!» «Его светлость сказал, что он во мне не нуждается», — шмыгнула носиком расстроенная девица. «Странно, не понравилось ты ему, что ли?» «Тогда надо скорее Делону будить, пусть она идет». Голос был явно озадаченный. «Вроде ты такая ладная вся. Чего ж ему еще нужно? Не пойму я этих господ». «Не надо, его светлость сказал, что устал и хочет выспаться, и чтобы никого ему больше не присылали», — прогундосила заплаканная девица. «Ну, не надо так не надо. Отправляйся к себе, завтра дел много». Настя от таких новостей сразу повеселела, хотя сама не могла понять причин этого. Услышав о неожиданной усталости принца и его желании почивать в одиночестве, настроение тут же устремилось ввысь, а улыбка просто не сходила с лица. Ее даже ни капельки не расстроило, что она не сразу нашла дорогу назад, заблудившись в лабиринтах коридоров, переходов и этажей чужого, весьма немаленького замка. Проплутав довольно много времени, она, наконец, вернулась к себе, а войдя в комнату, ее накрыло чувство, что здесь кто-то недавно был. Своей профессиональной интуиции она привыкла доверять. Та ее никогда не подводила. Быстро проверила все свои вещи, убедилась, что ничего не пропало и лишнего тоже не появилось. Девушка со спокойной душой юркнула под мягкое теплое одеяло и сразу уснула с той же счастливой улыбкой.